И она никак не могла понять, откуда берутся слезы, откуда горечь и обиды, ведь она знала, что все, что он говорит, глупая выдумка. И на этот раз Кама не ошиблась. Сандро, переходя на турецкий язык, якобы для того, чтобы Кама его не понимала, а на самом деле прекрасно зная, что она уже понимает по-турецки, начал. «Эта моя дурочка никогда не выйдет замуж!» «Глупость, глупость!» — сказала себе Кама. «Я же знаю, что все это он нарочно говорит. Нет, на этот раз я не заплачу». «А как же она выйдет замуж?» — продолжал Сандро. «Если парень, которому она понравится, когда вырастет, вдруг узнает, что она всю жизнь нянчилась с каким-то ребенком». «Что это за ребенок?» — спросит парень у кого-нибудь из щегемцев. «Это все глупость». «Глупость», — думала Кама, — но уже почему-то жалела себя и этого парня, которого так подло обманут. Она ведь знала, что дальше будет. И помимо ее воли что-то горестное и неприятное из груди подымалось к горлу. И она уперлась подбородком в грудь, стараясь остановить и не пускать дальше то, что из груди подымалось к горлу. Она знала, что если то, что поднимается из груди, сцепится с чем-то, расположенным возле глаз, тогда обязательно польются слезы. — А ведь люди всякие бывают, — продолжал Сандро, — в том числе и чегемцы. — Кто его знает, — ответит этому хорошему парню какой-нибудь нехороший чегемец. — Говорят, племянник, а там поди разбери, может, ее собственный сын. — Ах, как жалко! Скажет на это парень, которому полюбилась моя сестричка. А я так мечтал на ней жениться. Ну, теперь, конечно, не женюсь, хоть и полюбил ее навсегда. Стыдно, люди надо мной будут смеяться. Тут Кама не выдержала. То, что шло из груди, внезапно вырвалось и сцепилось с тем, что ведало слезами. И она навзрыд разрыдалась. Кемальчик удивленно взглянул на Каму, потом на Сандро, каким-то образом, несмотря на турецкий язык, догадавшись, что он виновник ее слез, сморщился и тоже заревел. Сандро, хохоча, вскочил, подбежал к сестренке и подхватил ее на руки. — Ну какая же ты дурочка! — говорил он, смеясь. — Это же шутка! Шутка! Он стал высоко подбрасывать ее и ловить, подбрасывать и ловить. И у Камы уже через несколько бросков, словно от встречного воздуха, выветрились слезы, и улетучилась обида. А он продолжал высоко подбрасывать ее в воздух, и каждый раз от сладостного страха захватывало дух, и она, хохоча, кричала: «Ой, боюсь!» Наконец он перестал ее подбрасывать, и она изо всех сил обхватила голыми руками его шею и горячо зашептала ему на ухо: «Не надо меня больше дразнить, особенно при чужих». «Честное слово, не буду», — ответил Сандро, похохатывая, и поставил ее на землю. Увидев, что Кама перестала плакать, Кемальчик тоже перестал реветь, но продолжал сердито следить за Сандро. Не без тактической хитрости, дождавшись, когда Сандро поставит Каму на землю, убедившись, что теперь она вне опасности, Кемальчик выпалил дяде: «Ты плохой!» «Я плохой?» — удивился Сандро. «Ты!» — внятно повторил малыш, храбро глядя на своего дядю темными глазищами. «Почему же я плохой?» С шутливой серьезностью спросил Сандро, усаживаясь рядом со своим гостем, который все больше и больше сомневался в правильности своего решения свернуть с дороги. «Кама плакала», — сказал малыш и сердито ткнул кулачком в его сторону. «Ах ты, сукин сын!» — ругнулся Сандро с не очень шутливой серьезностью. «Сейчас же отправлю тебя в твою деревню!» «Нет», — сказал малыш, — «и еще сердитее махнул на него ручонкой. Кама, хохоча, обняла его и, целуя, стала приговаривать: «Дядя шутит, Кемальчик, шутит!» Сандро, решив, что представление окончено, повернулся к своему гостю и заговорил с ним о знаменитой свадьбе князя Татархана, куда он был приглашен в качестве одного из помощников тамады, что было, учитывая его молодость, уже немалым взлетом в его будущей карьере столодержца.